Если б барон, для которого истинная натура его жены всегда оставалась загадкой, если б в то памятное первое утро их брачной жизни он сумел понять выражение, притаившееся в смеющихся глазах Веры, самонадеянность, присущая всякому мужчине в сношениях с невинной девушкой, покинула бы его. Не подозревая, что Вера принадлежит к типу редких женщин, все в жизни оценивающих с эстетической точки зрения, способных скорее мириться с красивым пороком, чем с смешной добродетелью, барон с чувством собственного превосходства спокойно поджидал кипящему самовару свою молоденькую жену. Посвистывая, ходил он вокруг стола в своем нарядном халате. Пощелкал пальцем по серебряному самовару, взвесил на руке и мысленно оценил серебро сухарницы, сливочника, сахарницы, чайника. Он по натуре был бессеребренником и не интересовался приданным своей Верочки. Но щедрость Надежды Васильевны растрогала его. В нем сильно говорили инстинкты семьянина и хозяина. Приятно было зажить своим домом, иметь семью, обстановку. Вера вошла незаметно, когда муж ее кормил пуделя сахаром и дрессировал его. Умный пес обнюхал Веру и дружелюбно замахал хвостом. На ней был утренний капот из белого батиста, весь вышитый гладью, весь в кружевах, а на голове наколка из палевых лент и валансьена. В это утро Вера сидела за туалетом дольше обыкновенного, устраивая прическу. Аннушки не было рядом, а Лизавета еще не научилась причесывать свою барыню. Вера надела наколку, о которой так долго мечтала, и опять вполне ясно поняла и то, что она поразительно красива, и то, что ее общественное положение изменилось бесповоротно. «Ну как спала, деточка?» Вера опустила ресницы. Она хотела было сделать мужу реверанс, как это делала невестой, но он предупредил ее, взяв в свои руки ее маленькое лицо. Он поцеловал ее в губы, от него пахло табаком и фиксатуаром. Хотелось поморщиться, но она не посмела. За чаем они молчали. Говорить вообще было не о чем. Барон умилялся над пуделем, который должен был показать Вере все фокусы. Заложив назад кудрявые уши, он бегал по комнате с туфлей барона в зубах и упорно не хотел расстаться с поноской. «Он милый», — сказала Вера и погладила собаку. Насытившись, барон галантно поцеловал ручку жены и с любовью занялся чижом. «Верочка, посмотри, какая птичка! Фьють, фьють! Как он поет, шельмец, когда захочет! Фьють, фьють!» Он щелкал пальцами перед клеткой, притоптывал и свистал. Птица молча, с недоумением глядела на него, наклоняя головку то на один бок, то на другой. Вера смеялась. Вымыв посуду, она встала. «Мерси», — по привычке сказала она, делая реверанс спине барона, и вышла в спальню. Предстояло одеться для визитов, и Вера радостно волновалась. Лизавета кончила убирать комнату. Вера враждебно взглянула на груду подушек. «Унеси это отсюда», — строго приказала она, сдвинув бледные брови. «Куда прикажете?» «В комнату барона, в его спальню. Не понимаешь?» Лизавета широко улыбнулась. Вера вдруг топнула ногой. Лицо ее исказилось, сердце застучало. «Чему смеешься? Убери, говорю! Вон отсюда!» Лизавета, схватив в охапку две подушки, бурей промчалась мимо барона, наткнулась на пуделя, уронила подушки от страха и растянулась на полу. Барон расхохотался. «Это что такое? Куда?» Вдруг понял и усмехнулся. «В кабинет отнеси. «Да не бойся собаки, глупая, она умнее нас с тобой». С интересом разглядывала Вера свое приданное в комоде. Вдруг в одном ящике она увидала что-то безобразное, смешное и враждебное, что напомнило ей это утро. С брезгливой досадой она задвинула ящик. «Пора одеваться», — сказал барон, тихонько стоявший за ее спиной. Опять жизнь улыбнулась. Раскрыв гардероб в коридоре, Вера в волнующем раздумье глядела на платья. Это визитные, а вон там вечерние. Ей надо было надеть серебристо-голубое из муар антика. Но темно-синий бархат так пленил ее воображение, что она выбрала этот вечерний туалет. Одевшись с помощью Лизаветы, накинув вишневый атласный салоп на меху черно-бурой лисицы и белый капор, Вера села рядом с мужем в карету, присланную за нею Надеждой Васильевной.